И это все школьники знают. Живой царь убивал у гроба умершего, близких тому людей не для того, а для себя. Чтобы обслуживающий персонал понял, что к чему, так сказать, гарантии безопасности и заботы. Вопрос. Ваши близкие знали о вашей работе? Ответ. Только я стал зарабатывать, захотелось сделать матери какой-нибудь подарок. Чего она хорошего в жизни-то своей видала? Она ведь у меня из детдомовских, проработала всю жизнь на резиновой фабрике. Я когда в детстве начинал конючить какую-нибудь игрушку, она всегда про детдом рассказывала. Тетрадей не было, так они каждый клочок бумаги использовали для письма, даже поля старых газет. Чернил тоже не было, разводили водой печную сажу.